Чтобы восстановить силы, нужны сон и еда. Это касается и магов, и мечников, и кого угодно. Отряд Тору всегда носил с собой солдатские шарики. Питательную еду в форме небольших шариков. Но подобное питание годится лишь в экстренных случаях. Не стоит думать, что они могут заменить полноценные трапезы. Даже диверсанту пилюля не восстановит боевой дух, не говоря уж об остальном. К тому же солдатские шарики не избавляют от необходимости искать воду. Таким образом, вот весь улов. Тору разложил на письменном столе еду, которую им удалось отыскать в замке. Сушеное мясо, хлеб и вино вместо воды. «О-хо-хо-хо!» – подал восторженный голос, пришедший в сознание Давид. «Кажется, у нас будет шикарный ужин!» «Если напьешься, твоим ранам будет только хуже!» Тут же уколола его тоже оправившаяся от потери сознания Сельма. «Пригубишь и хватит!» «Жестокая ты!» – опечаленно протянул Давид. Впрочем, он тоже понимал, что раненому нужно пить в меру, чтобы не навредить своему телу. Поэтому в следующую секунду опустил протянутую за бутылкой руку. «Кстати, о ранах. Фредерика!» Тору повернулся к девушке возле себя. «Может, ты его раны залечишь?» «Нет, не хочу!» – сразу же ответила та. «Эй, ты!» Вопрос о ранах Давида жизненно важен, ведь затем он определит, какую помощь тот сможет оказать в грядущей битве. Боец ближнего боя лишним точно не будет, но... «В самом крайнем случае я согласна помочь Чайке или Акари», продолжила девушка-драгун с недовольным видом. «Но с какой стати я должна кусать другого мужчину?» «Но ведь...» Тору не нашелся с ответом. Практически с самой их встречи Фредерика постоянно кусала Тору, чтобы залечить его раны. Поэтому он решил, что с точки зрения драгуна укусить человека – ни к чему не обязывающее действие на уровне рукопожатия. Видимо, он ошибся. Более того, из слов Фредерики выходило, что оно ближе к... «Что такое? Голубки ссорятся?» – поинтересовался Давид с любопытством в голосе. «Каким местом наш разговор похож на ссору голубков?» Нахмурившись, бросил в ответ Тору. Однако затем Акари сложила руки на груди и размашисто кивнула. «Так держать, брат. Тебе хватает развращенности, чтобы наслаждаться зрелищем того, как твоя любовница целует другого мужчину. Тору? Извращенец?» Белая чайка задумчиво склонила голову. «Да». Акари вновь кивнула. «Я всегда считала, что мой брат извращенец. С какой стороны ни посмотри. Но настолько всесторонних увлечений не ожидала». «Хватит пороть невнятную чушь! И вообще, при чем здесь любовница и поцелуй?» «Кстати...» Все так же недовольно продолжила Фредерика. «Теперь ты можешь пользоваться моей магией, Тору. Сам бы и укусил». «А...» Таких слов Тору не ожидал и резко застыл на месте. Но действительно, сейчас он мог использовать ту же магию, что и Фредерика. До сих пор он полагал, что владеет лишь магией изменения собственного тела, что способность лечить людей укусами ему не передалась, но... «Ты хочешь сказать, я...» «Ага, прошу». Фредерика указала пальцем на Давида. «Но как я должен...» «Ладно бы мое тело». «Собственно, заклинание возьму на себя я. Несложно, правда? Попробуешь?» Копейщик сидел на полу с вытянувшимся лицом и несколько секунд недоуменно моргал. А затем... «Только больно не делай», — проговорил Давид, опуская взгляд. «Дурак!» — воскликнула красная чайка через мгновение и ударила того кулаком по затылку. «Дурачиться? Запрещаю!» Усмехнулся Давид, словно давая понять, что такой удар ему нипочём. «Но если не хочешь, то и не заставляй себя. Меня ранило дней 10 назад. Внутренности в порядке. Если не буду много двигаться, раны не откроются. Речь ведь как раз о том, что тебе, возможно, придется много двигаться». Тору вздохнул. «Мне ведь не обязательно кусать сами раны. Сгодится просто палец или рука?» «Верно», — ответила Фредерика. «Не думаю, что в бою с проклятым императором обойдется без ранений. Да и вообще еще один человек, способный исцелить раны, нам не помешает. Лучше все-таки попробовать хотя бы ради того, чтобы я потренировался лечить других». «Тогда ладно, валяй!» Давид протянул правую руку. Какое-то время Торо смотрел на нее, затем укусил за запястье. Он не особенно понимал, что конкретно ему надо делать, но решил сначала представить рану в животе Давида так же, как представлял свою, а затем представил ее отсутствие. И тогда... «Ах!» Изумленно воскликнул Давид. Рану на его боку вдруг окутало голубое свечение. Из-за одежды они не видели, что на самом деле происходит, но свет отчетливо пробивался наружу. «Ничего себе!» – проговорил Давид, поглаживая бок рукой. Похоже, его рана благополучно залечилась. «Впервые вижу магию наездников в деле. Но да, с ней они и правда непобедимы». «Вовсе нет», – ответил Тору, вытирая рот. «Суть магии драгунов в превращении. Я не исцелил твою рану, я стер ее. Эта магия не помогает против распространившихся яда, болезней и этого». Тору указал пальцем на голову. «Если тебе отрубят голову или просто убьют одним ударом, ты все-таки умрешь». «Понятно». Давид усмехнулся. Акари следила за их разговором со стороны, а затем... «Брат!» Вдруг обратилась она к Тору. «Ты знаешь, я тоже ранена». «Неужели?» Помимо того, что Акари вообще редко показывает чувства, тренировки диверсантов наделили ее нешуточной устойчивостью к боли. Она и в самом деле может быть ранена, но при этом будет вести себя так, что со стороны никто ничего не заметит. Один из фундаментальных принципов битв гласит, что врага нужно бить по слабому месту, и раны входят в их число. Поэтому умение скрывать их от противника нередко относит к числу навыков настоящего бойца. «Поэтому тебе нужно меня вылечить. Заодно потренируешься». «Я не против». «Можно?» Торо снова повернулся к Фредерике. Та даже не стала хмуриться и кивнула немного недоуменно, словно не понимая, зачем Торо каждый раз спрашивает. Может, он все еще не до конца понимал, что с ее точки зрения хорошо, а что такое плохо, но во всяком случае у нее нет привычки возмущаться по мелочам. «Куда тебя ранило хоть?» «Так, что же выбрать?» «Ну-ка, погоди». «На самом деле я сильно страдаю от того, что мне попали по горлу». «По горлу?» «Да, не стесняйся». Акари запрокинула голову и уставилась в потолок, словно добавляя к своим словам «и кусай», и обнажая чистую, без единого синяка шею. Тору прищурился и посмотрел на сводную сестру. Затем вдруг обхватил ее, прижал к себе, чтобы она и сдвинуться не смогла, и впился зубами в шею. Акари на удивление широко раскрыла глаза и оцепенела. Пусть она сама попросила Тору, но все равно удивилась. Видимо, ожидала, что тот в ответ, как всегда, прикрикнет и дальше не пойдет. А затем... «Эх ты!» – прошептал Тору, убирая губы от ее шеи, но не выпуская из объятий. «Не могла хоть сейчас честно признаться. Тебе ребро повредили». Он обратил на это внимание, когда Акари обнажила шею. «Брат, ты можешь исцелять даже там, где не видно?» Почему-то с придыханием проговорила Акари. «Его ведь не сломали. Я думала, болеутоляющего хватит». «Попали бы тебе туда еще раз, могли бы легкое проткнуть. И если на то пошло, ребра, конечно, не видны. Но как устроен скелет, я более-менее представляю. Думаю, трещины я убрал». Торо переложил руки на плечи Акари и отпрянул от нее. Затем вздохнул и обвел товарищей взглядом. «Ладно, на этом мы пока...» «Так...» Торо прищурился. «Что вы делаете?» «Образец для экспериментов! Ловлю!» Он обращался к белой и красной чайкам, наставившим друг на друга гандер и змеиный клинок соответственно. Это не повод сражаться друг с другом. Опасно же? Ничего. До полусмерти? Справлюсь. До порога смерти. С этими словами белые и красные чайки сделали по полшага навстречу друг другу. Я же сказал, хватит! Как же тебя любит диверсант! Весело отметил Давид. Не расскажешь, в чем твой секрет? Дурак. В следующее мгновение затылок Давида встретился с локтем Сельмы.